Глава 22. Причина. Вика как раз занималась медитацией на пару с системой, когда Джоу Кан сообщил о приходе главы Ордена. Оказалось, что Вэнь Ян пришел позвать ее на собрание. После прошлого раза было страшновато туда идти, но Ши Сюн пообещал, что не допустит повторения подобного. Поэтому девушка переборола боязнь и мужественно отправилась на главный пик, чтобы вновь повидаться с людьми, которые в большинстве своем ее ненавидят и мечтают прикончить. Чан Вэнь Ян сказал, что сегодня будут обсуждать приближающийся турнир среди учеников, находящихся на стадии очищения ци, так что Вике тоже надо было присутствовать. «Ну надо же, кто явился!» — ядовито произнес глава пика начертателей вместо приветствия. Вэнь Ян нахмурился и хотел что-то сказать, но Вика успела первой. «Шиди, скажи мне честно, я виновата в смерти твоих родителей?» От неожиданного вопроса тот опешил. «Что за чушь? Мои родители мирно почили от старости много лет назад!» «Или, может быть, я обесчестила твою сестру и отказалась жениться?» «Какой бред! У меня вообще нет сестры!» «Тогда, наверное, я 100 лет назад заняла у тебя крупную сумму денег, но так и не вернула?» «Какие еще деньги?» «Тогда будь добр, просвети меня. Что же я такого ужасного сделала, что ты меня так ненавидишь?» «Я уже всю голову сломала, но так и не смогла припомнить». «Да ты вообще...» «О, это было нечто такое неприличное, что ты даже произнести не в силах». «Да не было ничего! Ты просто змея подколодная! И язык у тебя хуже жала!» «И все?» Разочаровалась Вика. «Я-то думала там что-то серьезное, а Шиди просто обиделся на пару шпилек». «Ты!» Глава в ярости скрипнул зубами, но, по сути, ему и возразить было нечего. «Ладно, тогда что насчет Ши Мэй?» Он повернулся к главе пика целебных трав. «Она всегда смотрит на меня так, будто хочет убить взглядом. Наверняка я сделал ей что-то ужасное, раз удостоилась такой ненависти. Ши Мэй не просветит меня?» «Лань Вэньхуа!» Сквозь зубы процитила заклинательница. «Да-да, я внимательно слушаю. Говори, Ши Мэй, я готова узнать страшную правду». «Ты абсолютно невыносим! Злобный, скользкий тип, который вечно мнит себя умнее других!» Вика подождала продолжения, но его не было. «То есть...» «Ничего конкретного я Ши Мэй не сделала, просто однажды ляпнула что-то не то». Попаданка обвела взглядом всех присутствующих. «Ну, хоть кому-нибудь из вас я причинила иной вред, кроме словесного? Может быть, обманула кого-нибудь или предала? Хоть что-то по-настоящему злодейское я ведь сделала?» Присутствующие начали переглядываться, но сказать им было нечего. «То есть в прошлый раз меня едва не убили только потому, что кому-то мои слова показались слишком обидными?» Вика, как наяву, почувствовала тошнотворный привкус собственной крови и ту невыносимую боль и панический ужас, который испытала в этом самом зале не так давно. Однако в этот раз воспоминания вызвали в ней не страх, а бешенство. В гневе она шваркнула на стол веер, который до этого сжимала в руке, и тот словно взорвался, разлетевшись во все стороны тонкими деревянными планками и клочками бумаги. «Чертовы лицемеры! Называйте друг друга братьями и сестрами, будто вы одна большая семья, а сами готовы глотку вырвать всего лишь за обидное слово!» Чувствуя, что еще немного, и она впадет в состояние берсерка, Вика стремительно развернулась и бросилась прочь. Син Чэнь без слов понял настроение хозяина и отвез его подальше, отпикая людей, там собравшихся. Холодный ветер немного привел девушку в чувство, и она попросила меч спустить ее вниз. «Вы это видели?» Принялась она возмущаться, вышагивая туда-сюда, по небольшой полянке и раздраженно пиная все, что попадется под ногу. «Меня едва не убили только за то, что прежний Ваньхуа не умел держать язык за зубами. Надо же, какие обидчивые! Как будто тут не каждому по 100 лет, а всего в сумме. Система! Да я почти уверена, что Лань Вэньхуа в душе был няшкой, но после того несчастного случая перестал доверять людям. Вот и пытался отгородиться от них колкими фразами. подозреваю, что с его мизантропией он даже помер девственником в свои 138 лет. Пользователь получает 200 баллов за выполнение миссии по сбору информации о прошлом персонажа Лань Вэньхуа. Да ладно, я угадала? Вика сама удивилась, что попала в точку. Хорошо, что этой информации хватило, и не надо было узнавать про те полгода, когда оригинал пропадал неизвестно где. Тогда и главный герой на меня зря бочку катит. Вот же паршивец мелкий, ну я ему сейчас устрою. Она запрыгнула на меч, и тот быстро доставил ее на пик науки и искусств. Своего самого проблемного ученика она заметила сверху. Тот медитировал у ручья. Приземлившись, она нависла над главным героем. Ребенок встрепенулся, вышел из медитации и испуганно на нее уставился. «Ян Шин Ли, будь добр, просвети меня, за что ты меня так ненавидишь? У меня сегодня день откровений. Так что не стесняйся, выкладывай как есть. Всех остальных я уже опросила». «Учитель», — запинаясь, пробормотал мальчик. «Я не понимаю, о чем вы?» Вика применила прием, который в прошлый раз помог ей заработать кучу баллов отношений, и за шиворот вздернула ребенка вверх, поднимая его из позы лотоса и ставя на ноги. «Я тебя избивала до полусмерти, морила голодом, делала что-то, что учителям делать запрещено». «Нет!» Ребенок втянул голову в плечи, как будто ожидал, что его сейчас все-таки начнут бить. Кстати, Вика на досуге почитала пособие для учителей, и там была просто куча допустимых наказаний, которые в современном мире сочли бы жестоким обращением с детьми. Тут и розгами пороли, и специальными дисциплинарными палками били, и связывали, и в карцерах запирали. Короче, истязания на любой вкус. А преподаватели в большинстве своем во время уроков держали или линейку, или бамбуковую палку, и лупили нерадивых учеников за неправильные ответы. «Тогда ответь мне! Не такой уж и сложный вопрос!» Но мальчик только сжался еще больше, не желая отвечать. «Возможно, дело в том, что этот учитель не оправдал твои ожидания? Ты думал, что я тебе буду вместо матери или няньки? Стану холить или леять? Пылинки с тебя сдувать? А я, гад такой, на тебя мало внимания обращал». Она не сильно встряхнула главного героя и того как будто прорвало. «Этот учитель меня ненавидит! Я ведь не из благородных! И учитель всегда смотрел на меня, как на грязь под ногами! И остальных учеников подговорил, чтобы они надо мной издевались! И портили мои учебники и выполненные задания! А учитель потом меня перед всеми за это высмеивал и наказывал!» «Да что за чушь?» Вика отпустила главного героя, и тот тут же отскочил от нее подальше. «По-твоему, бессмертному лорду больше заняться нечем, кроме как ребенка травить? Да еще и из-за происхождения. Чтобы ты знал, на этом пике четверть учеников из крестьян или бедняков. Даже я сам был безродным сиротой, прежде чем попал сюда. И с главой ордена, который родом из разорившейся семьи торговцев, я познакомился на улице, когда он чуть от голода не умер. Так что не воображай, будто ты в этом такой особенный». Шин Ли уставился на него, открыв рот, а система оповестила о начисленных 2000 пунктов отношений. Потом мальчик нахмурился и возразил. «Но я уверен, что учитель меня точно ненавидел. Я сам видел». «Этот учитель ненавидел вообще всех. Я забыла, почему, но чем дольше тут живу, тем лучше его понимаю». Эти слова заработали Вике 130 пунктов. Но ребенок все еще смотрел с недоверием. И девушке пришла в голову одна идея. Раз уж этот мир собран из кусков других произведений, то, возможно, и причина, по которой угрюмый учитель ненавидел ученика, была взята из известной всем книги. Например, из «Гарри Поттера». «А может быть, я был влюблен в твою мать?» Вика припомнила историю профессора Снейпа и озвучила ее. «А она выбрала другого. И ты теперь, как вечная насмешка над моими чувствами и напоминание о твоем отце, которого я ненавидел». Ян Шин Ли в шоке уставился на него, а потом затряс головой. «Нет, быть такого не может!» «Почему нет? Она тоже была заклинательницей. Мы запросто могли пересечься на какой-нибудь ночной охоте и познакомиться. «Нет, нет, нет!» — продолжил яростно отрицать главный герой. «Ну ладно», — смилостивилась Вика. «Тогда предложи свою версию. С чего бы взрослому состоявшемуся человеку, бессмертному главе Пика и образованному ученому ненавидеть одного конкретного ребенка?» Главный герой открыл рот, чтобы что-то сказать, но так и не смог придумать причину. Зато Вике перепало еще 440 пунктов отношений. «Давай договоримся, Шенли. В следующий раз, когда тебе покажется, что я тебя ненавижу, пытаюсь отравить или еще как-то навредить, ты скажешь мне, и мы обсудим, что я делаю не так». Отношения тут же упали на 180 пунктов. «Ну вот опять!» Чуть не закатила глаза Вика. «Ты снова за свое! Что на этот раз не так?» Но мальчик упрямо отказался отвечать. «Ладно, попробуем по-другому. Постараемся для начала выработать у тебя положительный условный рефлекс. Каждый раз, как ты поговоришь со мной, неважно о чем, хоть о погоде, я буду давать тебе сладости». Девушка достала из пространственной сумки местный пряник в форме цветка с отпечатанными сверху узорами и вручила его главному герою. Шенли вообще перестал понимать, что происходит. Он пораженно смотрел то на учителя, то на пряник в своей руке и никак не мог осознать смысл этого действия. Даже медведя можно научить на велосипеде кататься. И если главный герой на слова не реагирует, придется просто дрессировать его, вырабатывать условный рефлекс, как у собаки Павлова, чтобы радовался каждый раз, как увидит мое лицо. «Хороший мальчик!» Она легонько похлопала по голове все еще ошарашенного ребенка и ушла. А Шенли потом еще долго стоял на том же месте и смотрел ей вслед. Может ли такое быть, что учитель не память потерял, а просто с ума сошел? Уж слишком странно он себя ведет. С этими мыслями он откусил кусочек пряника и понял, что в жизни ничего вкуснее не ел. Если он теперь действительно каждый раз будет получать сладости, то, возможно, сумасшедший учитель — это не так уж и плохо.